так как отправила заказным, но это еще не значит, что оно дошло до Тихонова. Видимо, на этот вариант я напрасно рассчитывала. Теперь, недели две тому назад, написала на имя генерального прокурора с уведомлением о вручении. Уведомление уже получила обратно. Теперь буду ждать дальнейшего. Также Ада написала и уже получила ответ, что дело пересматривается и о результате будет сообщено. Только все это очень долгая история. Можно себе представить, насколько прокуратура загружена подобными жалобами и заявлениями, и как долго приходится искать правды в каждом таком плохо скроенном, но хорошо шитом деле, когда до него, наконец, доходит очередь. Окончательного решения нужно ждать никак не меньше года. Но перемена в наших краях все же чувствуется большая. Получили паспорта греки, когда-то сосланные из Крыма. Немцам, сосланным из Поволжья, разрешают выезжать, главным образом на Алтай и Урал. Нам облегчили передвижение в пределах края, но еще не во все населенные пункты. Несколько человек, правда, пока очень немногие, получили реабилитацию, кое-кто — снятие ссылки. Получила один и второе письмо, ответ на мое. Она пишет о том, как через приятельницу узнала мой адрес, и как родные опасались, как бы она не сообщила мне о Мульке. Я ведь еще в феврале 1953 года прочла о нем, но главного не знала, что он уехал, примечание, был арестован, еще в 1950-м, а потому думала, что уехал он значительно позже и надеялась, что таким образом он дожил до разоблачения Берия. Ах, если бы немножечко дотянуть, и остался бы жив человек. Мне только этого нужно было от него, о себе я уже много лет как перестала думать». С каждой человеческой потерей немного умираю сама. И кажется, единственное, что у меня осталось живо, это способность страдать еще и еще. Совсем я состарилась душой. Напишите же мне о себе. Бесконечно летят с юга птицы. Скоро придет пароход. Целую вас и люблю, ваша Аля. И еще прошел год. Правда, Аля поздней осенью, имея временный паспорт, слетала в отпуск в Москву. Это стоило бешеных денег. Енисей был скован льдом, и надо было лететь до Красноярска самолетом. Денег у Али не было. Деньги ей прислала писательница Татьяна Сикорская. «Вы подумайте», — писала Аля Лили, — «оторвать от себя такую уйму денег для человека, которого она видела один раз в жизни». И это в память мамы. Сикорская приглашала Алю провести отпуск у нее. Борис Леонидович приглашал к себе, Дина к себе. Аля понимала, сколь легкомысленно она поступает, тратя такие деньги на короткую поездку, когда впереди у нее нет ни гроша. Но ей так хотелось немножко радости, хоть немного Москвы и московских встреч, и хоть на короткий срок вон из Туруханска. На обратном пути она побывала в Красноярске у Нины и Юза. Нина совсем седая, Юз сник, внутренне угас и обессилел. Юз вскоре после ареста Али тогда в Рязани получил ссылку на 10 лет, и Нина, как жена декабриста, последовала за ним. Она обменяла свою комнату в Москве на комнату в Красноярске. И теперь они были растеряны и не знали, что с ними будет дальше, и разрешат ли им жить в Москве. И еще одна зима в Туруханске, в Хибаре на улице Лыткина у самого Енисея. Аля таскает воду из проруби, а когда весной ломается лед, балансирует на льдине, боясь опрокинуться в реку, черпая воду из Енисея. Но на этот раз Енисей не успевает обмелеть, и ей не придется таскать полные ведра за полкилометра по гальке. Наступит март, и... 28 марта 1955-го. «Дорогие мои, сперва хотела позвонить вам по телефону, а потом побоялась. не столько обрадовать вас, сколько напугать, и решила ограничиться телеграммой.